Прибывшие из Франции молодые солдаты, видя отчаяние ветеранов, считали себя погибшими, писал современник. Даже ближайшие сподвижники Бонапарта грезили миром и требовали его, и лишь немногие, в том числе сам император, стремились к обратному. Как больно разочаровываться в своих силах. Твердя о мире, Наполеон лихорадочно готовил армию к продолжению войны. Взамен разгромленных полков для доукомплектования основательно потрепанных дивизий из Франции шли и шли свежие пополнения. Император рассчитывал, что в скором времени его страна даст ему 120 тысяч своих сынов, и вновь засияет солнце Аустерлица. Информация, получаемая Орловым, способствовала единственно правильному выводу. Мира ждать не приходится. Русская армия должна была готовиться к новым боям. Пражский конгресс, который состоялся после завершения перемирия, ничего существенного не дал. Две противоборствующие силы вновь во всеоружии стояли друг против друга. Первым крупным столкновением завершающего этапа войны стало несчастливое для союзников сражение под Дрезденом. Уверенно можно сказать, что причиной поражения явилось то, что Александр I подчинил русские войска бездарному австрийскому фельдмаршалу князю Карлу фон Шварценбергу. Каких только извращенных форм не принимает вековечная русская болезнь преклонения перед иностранцами. Каким тяжелым последствиям она приводит. Штурм Дрездена – трагическая страница в истории кампании 13-го года. Время, потерянное Шварценбергом для окружения города, позволило Наполеону прийти на выручку маршалу Сен-Сиру. Узнав о том, командование союзников собралось отменить штурм, но довести принятое решение до войск австрийцы не сумели, не успели. Точно в назначенный час по городу открыла огонь артиллерия. Потом, под проливным дождем, увязая в грязи, пошли в атаку пехотные колонны. Как много российских солдат и офицеров нашли себе могилу на берегах Эльбы. После второго дня боев союзники сняли осаду и отступили. Последняя большая победа Наполеона. Русские быстро пережили поражение под Дрезденом. Да, вышла неудача, но не принесшая ничего фатального, армия оставалась цела и могла сражаться. По немецким землям она неутомимо продвигалась в сторону границ Франции. С каждым днем численность союзных войск возрастала за счет резервов, подходящих из России, за счет все новых отрядов пруссаков, австрийцев, саксонцев, недавних союзников Наполеона. Русская армия уверенно шла вперед, предваряемая, как и прежде, летучими кавалерийскими отрядами. Лишь только вернулись из-под Дрездена в Богемию, последовал приказ направить два больших отряда в тыл наполеоновских войск. Первый из них был поручен австрийскому полковнику графу Менсдорфу, второй — генерал-лейтенанту барону Тилеману. В подчинении последнего находились три казачьих полка с двумя орудиями донской артиллерии, по четыре эскадрона австрийцев и пруссаков. Уроженец Саксонии, генерал быстро установил добрые связи с местными жителями, получал от них подробную информацию о противнике. Совершенно неожиданно для врага появлялись партизаны на его коммуникациях, осуществляли дерзкие успешные набеги. Отряд взял в плен более 3000 французов. В этом отряде казачьей бригадой командовал полковник Орлов. Из каких разнородных войск не составлялись отряды, но душой их всегда бывали донцы, вспоминал современник. Казаков употребляли везде, где требовались быстрота, отвага, расторопность. Наследственные доблести явились в самом блистательном виде в войне 1813 года, истинной эпохи торжества донского войска, недремлющего ока армии, как названо оно в одном из манифестов Александра I. Действительно, казаки буквально наводнили все вокруг. Рыскали то мелкими отрядами, то в одиночку, подвое, потрое, отважно нападали на фельдъегерей и курьеров, мародеров, отставших. Они сумели настолько затруднить переписку между Парижем и главной квартирой Наполеона, что император, вновь скрывая тяжелое положение своей армии, приказал напечатать во всех французских журналах. «Не надо беспокоиться, если из армии редко приходит известие, писать не о чем». Да, для тех, кто привык к победным реляциям,